6. Вернувшись в просторный подвал, Брейди произносит еще одно слово. На этот раз «хаос». К дальней стене командного пункта, примерно в 3 футах над полом, крепится длинная полка. На ней в ряд стоят 7 раскрытых ноутбуков с темными экранами. Перед полкой — стул на колесиках, позволяющий Брейди перемещаться от одного компьютера к другому. Произнесенное им волшебное слово оживляет их все. На каждом экране появляется число 20, потом 19, потом 18. Если позволить обратному отсчету дойти до нуля, запустится программа самоуничтожения, которая сотрет всю информацию, хранящуюся на жестких дисках, и заменит билибердой. «Тьма», — говорит Брейди, и числа исчезают, уступая место обычным заставкам. У Брейди это кадры «Дикой банды», его любимого фильма. Он пытался использовать «Апокалипсис» и «Армагеддон», по его мнению, куда более подходящие стартовые слова, в которых звенит ожидающий человечество конец. Но у программы распознавания речевых команд возникли с ними проблемы, а ему меньше всего хочется восстанавливать файлы из-за глупого сбоя. Одно- и двухсложные слова гораздо безопаснее. Впрочем, на жестких дисках 6 из 7 компьютеров ничего важного нет. Только номер 3 содержит по терминологии жирного экскопа инкриминирующую информацию. Но Брейди нравится смотреть на впечатляющую демонстрацию компьютерной мощи на все эти освещенные экраны. С ними подвал действительно выглядит командным пунктом. Брейди считает себя как созидателем, так и разрушителем, но знает, что пока ему не удалось создать ничего такого, что заставило бы ахнуть весь мир, и его не оставляет мысль, что в будущем ситуация не улучшится. То есть созидатель он, по правде сказать, второсортный. Взять, к примеру, Роллу. Идея сверкнула в голове одним вечером, когда он пылесосил гостиную. Как и стирку, это занятие его мать считает ниже своего достоинства. Он нарисовал устройство, напоминающее скамейку для ног, только на колесиках, с моторчиком и всасывающим шлангом на днище. Простая компьютерная программа, предположил Брейди, позволила бы Ролле передвигаться по комнате, всасывая пыль. При столкновении с препятствием Ролла сам по себе изменял бы направление движения. И он уже начал собирать прототип, когда увидел аналог его Роллы, деловито кружащий в витрине одного из самых дорогих магазинов бытовой техники в центре города. Даже название было похоже — «Румба». Кто-то опередил его. И этот кто-то, вероятно, теперь зарабатывал миллионы. Несправедливо, конечно, но кому пожалуешься? Жизнь — паршивая ярмарка с хреновыми призами. Он оснастил все телевизоры в доме самодельными декодерами, а это означало, что теперь Брейди с матерью могли смотреть бесплатно не только базовый пакет каналов кабельного телевидения, но и все платные, включая несколько экзотических, таких как «Аль-Джазира». И Time Warner, Comcast или Xfinity ничего не могли с этим поделать. Он перенастроил DVD-плеер, и теперь на нем можно просматривать диски, предназначенные не только для продажи в Штатах, но и для всего остального мира. Не такая сложная задача. Несколько команд в быстрой последовательности отданных с пульта дистанционного управления плюс 6-значный идентификационный код. В теории звучит отлично, но используется ли на практике? В доме номер 49 по Элм-стрит точно нет. Мама смотрит только то, что скармливают ей большими ложками 4 ведущие телекомпании, а Брейди постоянно занят на 2 работах или в командном пункте, где у него настоящая работа. Ломаные декодеры — это замечательно, но они запрещены законом. Насколько ему известно, возня с DVD тоже. Не говоря уже про его манипуляции с Redbox и Netflix. Все его лучшие идеи нарушают закон. Что изделие 1, что изделие 2. Изделие 1 лежало на пассажирском сиденье Мерседеса миссис Трелони, когда Брейди уехал от городского центра туманным апрельским утром, и кровь капала с погнутой радиаторной решетки и стекала с лобового стекла. Идея пришла ему в голову 3 годами раньше, после того, как он решил разом убить кучу народа. Совершить террористический наезд. но еще не придумал, каким образом, когда или где это сделать. Тогда его переполняли идеи, он не находил себе места, спал мало и плохо. В те дни его не покидало ощущение, будто он только что выпил термос черного кофе, сдобренного амфетаминами. Изделие 1 представляло собой усовершенствованный пульт дистанционного управления от телевизора с микрочипом в качестве мозгов и аккумулятором для увеличения радиуса действия, хотя тот все равно оставался небольшим. Направив изделие на светофор с 20-30 ярдов, ты мог одним нажатием изменить красный свет на желтый, двумя — красный на мигающий желтый, тремя — красный на зеленый. Брейди изделие 1 нравилось, и он использовал его несколько раз, всегда сидя в своем старом Субару, потому что припаркованный фургон мороженого выглядел бы подозрительно, на загруженных перекрестках, пока все не закончилось столкновением двух автомобилей. Конечно, они только чуть помяли бамперы, но Брейди получил огромное удовольствие, наблюдая, как двое мужчин ругались, пытаясь решить, кто прав, а кто виноват.